Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину. Вылез, огляделся. Далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-чего рассказать. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку. Ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал между двух дзотами. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Ну, они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все 80. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями. Ну вот уже лесок над озером, наши бегут к машине. А я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем. Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, чертов фриц, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит. Возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки. А к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются. Только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу, Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить.